Третье, голос Касумова окреп, в нем зазвучал энтузиазм. Внедрение научных методов нефтедобычи. Хватит хищнически истощать месторождения. Мы начинаем внедрение системы поддержания пластового давления путем закачки воды в нефтеносные горизонты. Это позволит увеличить отдачу пласта на 30-40% и продлить срок эксплуатации месторождений на десятилетия. Пожилой геолог с седой бородой не выдержал и громко воскликнул из зала. Наконец-то, 20 лет пытаюсь доказать необходимость этого метода. Впереди у нас огромные задачи, подхватил я, вновь выходя на авансцену. Но техническое перевооружение не самоцель. Самое важное – это люди. Люди, которые добывают нефть, обслуживают оборудование, разрабатывают новые технологии. Я перевернул следующий лист презентации. Представляю программу социального развития. Первое. Жилищные условия. За 3 года построим в рабочих поселках современные жилые дома общей площадью 30 тысяч квадратных метров, с водопроводом, канализацией, электричеством. Рабочие в задних рядах зааплодировали. Второе. Медицинское обслуживание. На каждом крупном промысле поликлиника, на мелких – фельдшерский пункт. В центральном районе Баку строительство современной больницы для нефтяников со всем необходимым оборудованием. Третье. Охрана труда и техника безопасности. Полное переоснащение всех рабочих средствами индивидуальной защиты, современное противопожарное оборудование, система регулярных медосмотров. Тех, кто экономит на безопасности рабочих, вон с производства, невзирая на чины и звания. Зал разразился бурными аплодисментами. Четвертое. Образование и квалификация. Открываем учебный комбинат для подготовки и переподготовки кадров всех уровней, от рабочих до инженеров. Направляем лучших специалистов на стажировки в Москву, Ленинград, а в перспективе и за границу, для изучения передового опыта. Я сделал паузу, давая возможность присутствующим осмыслить масштаб предстоящих преобразований, затем продолжил. Пятое, и возможно, самое важное. Создаем в Баку научно-исследовательский институт нефти и газа, центр разработки новых технологий добычи, переработки, транспортировки нефти, с современными лабораториями, опытным производством, конструкторским бюро. По лицам собравшихся я видел, что программа произвела сильное впечатление. Даже скептики начинали верить в реальность перемен. Собрание завершилось оживленным обсуждением деталей программы. Инженеры, техники, рабочие подходили с вопросами, предложениями, идеями. Многие просто хотели выразить поддержку и предложить помощь. Когда основная часть собравшихся разошлась, в зале остались только члены новой управленческой команды «Азнефти», представители Московской комиссии партийного руководства республики. Ну что ж, товарищи, я обвел взглядом присутствующих. Программа амбициозная, сроки сжатые, задачи сложные, но другого пути нет. Вчерашняя диверсия показала, враги технического прогресса не остановятся ни перед чем. Нам противостоят не только консерватизм и бюрократия, но и настоящие вредители, готовые жертвовать человеческими жизнями ради сохранения своих привилегий. В дальнем углу зала Касумов с молодыми инженерами склонились над чертежами, обсуждая технические детали модернизации. Корсакова с Герасимовой разрабатывали новую финансовую схему, исключающую возможность прежних злоупотреблений. Представители строительных организаций планировали график восстановительных работ на компрессорной станции. Кажется, мне удалось повернуть русло событий в нужную сторону. Глава 10. Первые результаты. Апрельское утро выдалось по-южному теплым. Солнце, едва поднявшееся над горизонтом, уже наполнило воздух Биби и Бата особенным золотистым светом, в котором даже закопченные нефтяные вышки казались величественными монументами индустриальной эпохи. Я стоял на небольшом возвышении, откуда открывался панорамный вид на экспериментальный участок. Для запуска первой модернизированной скважины, оснащенной турбобуром Касумова, мы выбрали символичное место. Тот самый 17-й участок, где недавно проходили первоначальные испытания новой технологии. За минувшие недели нам удалось добиться многого. Восстановили после диверсии центральную компрессорную станцию. Причем не просто вернули ее в строй, а полностью модернизировали, установив новейшие электрические компрессоры отечественного производства. На механическом заводе 2 запустили цех по изготовлению турбобуров, который уже выпустил первую партию из 8 рабочих образцов. Но главное, изменились люди. В глазах нефтяников появился блеск энтузиазма, вера в перемены, готовность браться за решение самых сложных задач. Рядом со мной стояла почти вся новая команда руководителей Азнефти. Касумов, подтянутый, сосредоточенный, непрерывно проверял какие-то технические данные в блокноте. Ахмедов, новый директор Треста, с военной выправкой окидывал взглядом рабочую площадку. Чуть поодаль расположились члены московской комиссии, оставшиеся в Баку для контроля за реализацией программы модернизации. «Все готово, Леонид Иванович», — Касумов захлопнул блокнот. «Бригада Мехтеева завершила последнее приготовление». Я кивнул. «Начинайте, Исмаил Рашидович. Сегодня исторический день для советской нефтедобычи». Касумов поднял руку, подавая сигнал бригадиру. «Мехтеев». Коренастый мужчина с обветренным лицом и сильными руками потомственного нефтяника, взмахнул красным флажком. Мощные дизельные насосы загудели, нагнетая буровой раствор в скважину. Через минуту вся конструкция буровой слегка завибрировала. Турбина глубоко под землей начала вращаться. В отличие от традиционного роторного способа, здесь не требовалось вращать всю колонну бурильных труб. Работало только долото, приводимое в действие турбиной. Отсутствовал оглушительный лязг металла, свойственный старым буровым, энергия расходовалась только там, где она действительно необходима, на забое скважины. «Давление стабильное, турбина в рабочем режиме», – доложил Касумов, сверяясь с показаниями приборов. «Скорость проходки», – он на мгновение замолчал, глядя на стрелку индикатора, – 7,5 метров в час. По толпе собравшихся рабочих и инженеров пробежал восхищенный шепот. 7,5 метров в час. При традиционном роторном бурении такая скорость считалась недостижимой мечтой. «И это только начало», – негромко произнес Касумов. «По мере совершенствования конструкции турбобура и накопления опыта эксплуатации скорость будет расти. Мы наблюдали за работой модернизированной буровой около 2 часов. За это время скважина углубилась на 15 метров. Результат, который раньше потребовал бы нескольких дней непрерывной работы. Но настоящая проверка эффективности турбобура предстояла впереди, когда долото достигнет особо твердых пород, через которые невозможно пробиться прежними методами. Спустя 3 дня я снова стоял на том же месте, но теперь установка выглядела иначе. Бурение завершилось, скважину подготовили к эксплуатации. Вместо буровой вышки появилась стандартная насосная установка с характерным кивающим станком-качалкой, которую нефтяники прозвали «журавлем». Касумов, не спавший последние сутки, с красными от усталости глазами, но с торжествующей улыбкой, протянул мне листок с расчетами. «Леонид Иванович, первые результаты превзошли самые оптимистичные прогнозы. Дебит скважины составил 38 тонн в сутки. Это на 32% выше, чем средний показатель по соседним скважинам. Я внимательно изучил цифры. Действительно, впечатляющий результат. И дело не только в скорости бурения, но и в качестве самой скважины. Благодаря отсутствию вибраций при турбинном бурении стенки получились более гладкими, без трещин и неровностей, что значительно снизило риск обрушения и повысило эффективность извлечения нефти. А качество нефти, поинтересовался я. Еще один приятный сюрприз. Касумов развернул второй лист с данными лабораторного анализа. Содержание легких фракций на 5% выше, чем в среднем по промыслу. Наш турбобур позволил достичь глубинных пластов с более качественной нефтью. Это означало, что при переработке такой нефти выход бензина и других ценных нефтепродуктов будет существенно выше, чем при использовании сырья из обычных скважин. «Отлично», – кивнул я. «Теперь нам нужны масштабные результаты. Сколько скважин можем переоборудовать в ближайший месяц?» Касумов сверился с графиком, который держал во второй руке. При нынешних темпах производства турбобуров 12 скважин к концу мая. Если увеличим мощность цеха, как планировали, то до 20. Увеличивайте, решительно сказал я. Деньги на расширение производства выделены, оборудование закуплено. К концу года половина всех действующих скважин Биби и Бата должна работать по новой технологии. Мой взгляд скользнул по панораме промысла, где между многочисленными традиционными вышками уже начали появляться новые, более компактные конструкции, предназначенные для турбинного бурения. Зарождалась новая эпоха в истории нефтедобычи. «А как продвигается внедрение каталитического крекинга?» – спросил я. «Профессор Мехтеев со своей группой завершает монтаж опытной установки на нефтеперерабатывающем заводе», – ответил Касумов. «По предварительным расчетам, запуск состоится через 2 недели. Если результаты оправдают ожидания, приступим к проектированию промышленной установки полного цикла. Кстати, спасибо за Ипатьева, он дал нам ценные советы, они нам здорово помогло. Я удовлетворенно кивнул. Замыкался технологический круг. От добычи высококачественной нефти с помощью турбобуров до ее переработки с использованием каталитического крекинга, что позволит получать больше высокооктанового авиационного бензина для нужд обороны страны. Вечером того же дня мы с Корсаковой и Завадским составляли текст телеграммы наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе и лично товарищу Сталину. Нужно кратко, но убедительно изложить достигнутые результаты и перспективы дальнейшего развития. Только факты, без лишних эмоций, наставлял я помощников. Конкретные цифры добычи, процент прироста, экономический эффект в рублях. После нескольких черновых вариантов мы согласовали окончательный текст. Москва-Кремль товарищу Сталину, копия наркомтяжпром товарищу Орджоникидзе ТЧК. Докладываем о первых результатах модернизации АЗНЕФТИ ТЧК. Запущена первая промышленная скважина с использованием турбобура конструкции инженера Касумова ТЧК. Дебит превышает средний показатель по промыслу на 32% ТЧК. Скорость бурения увеличена в 4 раза ТЧК. Качество нефти повышено за счет доступа к глубинным пластам ТЧК. Создан цех по производству турбобуров мощностью 20 единиц в месяц ТЧК. К концу года планируем переоборудовать 150 скважин ТЧК. Прогнозируемый прирост добычи составит 200 тысяч тонн нефти стоимостью 20 миллионов рублей ТЧК. Завершается монтаж опытной установки каталитического крекинга для повышения выхода авиационного бензина ТЧК. Начата электрификация промыслов ТЧК. Восстановлена после диверсии и модернизирована центральная компрессорная станция ТЧК. Для дальнейшего руководства модернизации сформирована постоянная группа специалистов во главе с инженером Касумовым ТЧК. Московская комиссия выполнила основные задачи. Возвращаюсь в Москву для доклада ТЧК. Краснов. Головачев тщательно переписал текст телеграммы каллиграфическим почерком, чтобы избежать ошибок при передаче, и отправился на телеграф. Последние дни в Баку проходили в непрерывных совещаниях, инспекциях, встречах с руководителями республиканских органов. Необходимо обеспечить преемственность в реализации программы модернизации после отъезда Московской комиссии. Ключевое значение имел подбор постоянной группы специалистов, которые останутся в Баку для контроля за выполнением намеченных планов. «Предлагаю оставить Завадского и Филипченко с инженерной группой», — говорил я на итоговом совещании. «Под руководством Касумова они обеспечат техническую поддержку внедрения турбобуров и каталитического крекинга». «Согласен», — кивнул Ахмедов. «Но нам также потребуется постоянное финансовое сопровождение программы. Местные кадры пока не имеют достаточного опыта в управлении такими масштабными проектами. Для этого у вас остается Корсакова с группой экономистов», — ответил я. «Они завершат реорганизацию финансовой структуры Треста и наладят прозрачную систему учета и контроля». Мышкин, сидевший в углу кабинета, негромко кашлянул, привлекая внимание. «Леонид Иванович, считаю необходимым также оставить оперативную группу для обеспечения безопасности ключевых объектов. Угроза диверсии по-прежнему актуальна». «Я согласно кивнул. Враги технического прогресса не сдаются легко. Бывшие соратники Мамедова, избежавшие ареста, могли попытаться саботировать модернизацию, особенно после отъезда Московской комиссии». К концу совещания определились с составом постоянной группы. 12 инженеров различных специальностей, 8 экономистов и финансистов, 6 оперативных работников. Все они переходили в непосредственное подчинение нового руководства АЗНЕФТИ, но с сохранением прямого канала связи с Москвой. В последний день пребывания в Баку я снова посетил Бибиэйбатский промысел. Мне хотелось своими глазами увидеть, как идет процесс преобразований, запечатлеть в памяти картину рождения новой индустриальной эпохи. Апрельский день выдался на редкость ясным. С небольшого холма, где когда-то добывали нефть примитивными колодцами, открывался впечатляющий вид на весь промысел. Лес нефтяных вышек, среди которых уже выделялись новые конструкции для турбинного бурения, модернизированная компрессорная станция с блестящими на солнце трубами, строительные площадки будущих электроподстанций и линии электропередач, колонны грузовиков, доставляющих оборудование и материалы. Касумов, ставший моим постоянным спутником, тихо произнес: «Когда я мальчишкой приходил сюда с отцом, здесь все выглядело совсем иначе. Древние, скрипучие механизмы, изможденные рабочие, нефтяные лужи под ногами. Честно говоря, не верил, что за мою жизнь здесь что-то изменится. А теперь, я с интересом взглянул на молодого инженера. Теперь я верю, что мы способны преобразить не только Баку, но и всю нефтяную промышленность страны. В его голосе звучала уверенность человека, нашедшего свое истинное призвание. Ваша поддержка, Леонид Иванович, открыла перед нами такие перспективы, о которых мы раньше боялись даже мечтать. Я молча кивнул. Действительно, за короткий срок удалось сделать невероятно много. Это только начало, Исмаил Рашидович, сказал я, глядя на простирающийся перед нами индустриальный пейзаж. Впереди еще много работы. Московский поезд отходил рано утром. На перроне Бакинского вокзала собралась внушительная делегация для проводов. Новое руководство Азнефти, представители республиканских органов власти, инженеры техники. Многие пришли с букетами весенних цветов, что придавало церемонии прощания теплый, почти семейный характер. Прозвучал последний гудок. Пора прощаться. Я еще раз окинул взглядом провожающих, мысленно отмечая, как изменились эти люди за время нашей совместной работы. В глазах появилась уверенность, решимость, энтузиазм. Когда поезд тронулся, я смотрел в окно на удаляющийся пейзаж Баку. Город, раскинувшийся амфитеатром по склонам прибрежных холмов, спускающийся к Каспию сложной мозаикой домов, улицы нефтяных вышек. На горизонте дымили трубы черного города, промышленного района, который теперь ждали кардинальные перемены. Устроившись в купе, я достал из портфеля папку с расчетами и прогнозами, составленными Касумовым и Корсаковой. Цифры впечатляли. Если все пойдет по плану, к концу года добыча нефти в Баку вырастет минимум на 20%, а к 1933 году на все 50%. Выход высокооктанового авиационного бензина после внедрения каталитического крекинга увеличится вдвое. Колеса поезда выстукивали на стыках рельсов монотонный ритм. Из окна виднелись приморские поселки с глинобитными домами, потом начались степные пейзажи Северного Кавказа. Дорога в Москву предстояла долгая, но мысли о предстоящих делах не давали почувствовать утомление от путешествия. За окном сменялись пейзажи, сначала приморские холмы, покрытые весенней зеленью, затем бескрайние степи Северного Кавказа с редкими аулами и стадами овец на горизонте. К вечеру первого дня пути горный ландшафт сменился равнинным, характерным для Приазовья. В купе стало душновато. Старый вагон, построенный еще до революции фирмой «Братья Коломийцевы», плохо проветривался. Сложной конструкции откидные латунные крючки на окнах давно расшатались, и проводнику приходилось подпирать раму деревянной палочкой, чтобы она не захлопывалась от тряски. На второй день пути, когда поезд пересекал Ростовскую область, в дверь купе постучал проводник. «Товарищ Краснов, вас просит в служебное отделение». Военный телеграфист с важным сообщением. В узком служебном купе, набитом какими-то ящиками и чемоданами, меня ждал молодой человек в форме военного связиста с нашивками технической службы РККА. «Товарищ Краснов», он вытянулся по стойке смирно. «Шифрованная телеграмма для вас». Комбриг Полуэктов просил передать лично в руки. Я принял запечатанный конверт с грифом «Совершенно секретно». Хорошо, что Филатов предусмотрительно организовал связь непосредственно в поезде. Некоторые вопросы не терпели отлагательства даже на время железнодорожного путешествия. Вернувшись в купе, я убедился, что остался один, и вскрыл пакет. Внутри лежал тщательно закодированный бланк с пометкой от Звонарева. Используя шифровальный блокнот, я быстро расшифровал послание, и содержание заставило меня напряженно нахмуриться. Звонарев, молодой инженер-конструктор, руководивший секретным проектом разработки перспективного среднего танка, сообщал о серьезных проблемах. Конструкторское бюро в Москве и опытное производство на автозаводе в Нижнем Новгороде столкнулись с техническими сложностями при доводке силовой установки. Двигатель В2 не обеспечивает требуемых характеристик мощности при заданном весе машины. Трансмиссия не выдерживает нагрузок при резких поворотах. Срочно требуется консультация по вопросам металлургии. Корпус из стали марки 4N прошел испытания недостаточно успешно. Противоснарядная защита значительно ниже расчетной. Я перечитал сообщение несколько раз, мысленно составляя список необходимых действий. Проект среднего танка, получивший неофициальное название Т-30, имел критическое значение для перевооружения бронетанковых войск РККА. Большинство машин, находящихся сейчас на вооружении, легкие танки типа Т-26 и БТ, имели противопульное бронирование и устаревшую компоновку. В случае столкновения с современными германскими или японскими машинами они не смогли бы обеспечить эффективное противодействие. Т-30 должен стать качественным скачком в танкостроении. Машина с противоснарядным бронированием, дизельным двигателем, мощным 76 мм орудием и рациональными углами наклона брони. В чертежах моего конструкторского бюро многое напоминало знаменитый Т-34, который в моей прежней реальности появился лишь в 1940 году, когда оставалось всего год до войны. Теперь мы имели шанс запустить аналогичную машину в производство на несколько лет раньше, что могло кардинально изменить баланс сил. Но сообщение из Звонарева показывало, что возникли те же проблемы, что и в исходной истории. Недостаточная мощность двигателя, ненадежная трансмиссия, проблемы с качеством брони. Я достал блокнот и набросал ответную шифровку. Звонареву. Прибываю в Москву через день. Немедленно после встречи с наркомом выезжаю в Нижний. По двигателю. Проверить системы охлаждения и карбюрации. Предположительно проблемы с материалом цилиндров. Необходимо увеличить содержание хрома в стали. По трансмиссии. Усилить подшипники главного вала. Увеличить площадь зацепления шестерен. По броне. Отработать технологию двухслойной катанной брони с использованием легирующих элементов. Схемы и чертежи привезу лично. Сохраняйте полную секретность. Краснов. Запечатав ответ в конверт, я вызвал проводника и попросил передать пакет военному телеграфисту для немедленной отправки. Поезд продолжал движение по равнинам Центральной России. За окном поплыли типичные пейзажи глубинки. Деревеньки с покосившимися избами, редкие церквушки с разрушенными колокольнями, небольшие полустанки, где по перрону деловито расхаживали куры, не обращая внимания на проходящие составы. Иногда мелькали строящиеся корпуса новых заводов и фабрик. Страна активно индустриализировалась, выполняя пятилетний план. Вечером второго дня проводник постучал в дверь купе. «Товарищ Краснов, через 15 минут остановка в Воронеже. Стоим 20 минут, кипяток можно набрать на станции. Мне нужно размяться после долгого сидения в вагоне». Выйдя на перрон Воронежского вокзала, я невольно залюбовался нарядным зданием в стиле модерн, с лепными украшениями и высокими арочными окнами. Внутри деревянного зала ожидания стоял привычный запах вареной картошки, махорки и угольного дыма. У стойки буфета толпились пассажиры, покупая нехитрую снедь, вареные яйца, черный хлеб, селедку, завернутую в плотную серую бумагу. Я вместе с Филатовым и Мышкиным обошел вокзальную площадь, наблюдая за кипящей вокруг жизнью. Ломовые извозчики с огромными вазами сена и дров, редкие автомобили, преимущественно грузовые полуторки, снующие мальчишки-беспризорники в потрепанных фуражках не по размеру. По булыжной мостовой с громыханием проехал старенький трамвай, набитый пассажирами так, что некоторые висели на подножках. Гудок паровоза возвестил о скором отправлении, и я поспешил обратно в вагон. Ночь в поезде выдалась беспокойной. Стучали буфера на стрелках, в соседнем купе громко храпел какой-то пассажир, а под утро проводники затеяли шумную перебранку с ревизором. Но усталость не ощущалась. Мысли о предстоящих делах наполняли энергией. Бакинская нефть, турбобуры Касумова, каталитический крекинг, новые танки Звонарева. Все эти элементы складывались в единую стратегию укрепления оборонной мощи страны перед лицом надвигающейся военной угрозы. Ранним утром третьего дня пути, когда поезд приближался к Москве, я получил ответную телеграмму от Орджоникидзе. Нарком тяжелой промышленности выражал полное удовлетворение результатами работы комиссии и сообщал, что товарищ Сталин лично интересовался турбобуром Касумовой программой модернизации нефтяной промышленности. «Приезжайте прямо с вокзала в наркомат ТЧК. Важный разговор о перспективах развития всей отрасли ТЧК. Готовьтесь к докладу на политбюро ТЧК Орджоникидзе». Этой телеграммой завершался бакинский этап нашей работы и начинался новый, еще более масштабный и ответственный. Предстояло превратить локальный успех в Баку в общесоюзную программу технологического прорыва в нефтяной промышленности. А после встречи с наркомом нужно было срочно выезжать в Нижний Новгород. Судьба танкового проекта требовала моего личного вмешательства. Глава 11. Доклад. Ранним московским утром моя машина остановилась перед массивным зданием наркомата тяжелой промышленности на Мясницкой улице. После жаркого Баку столичная прохлада казалась непривычной. Мелкий моросящий дождь покрывал брусчатку серебристой пленкой, придавая городу серовато-стальной оттенок. Цвет, так соответствовавший духу индустриализации. Я поправил папку с документами под мышкой и быстрым шагом направился к парадному входу. Часовой с винтовкой проверил мой пропуск и кивнул на широкую мраморную лестницу. Несмотря на раннее время, наркомат уже жил полной жизнью. По коридорам спешили люди с озабоченными лицами, из кабинетов доносился стук пишущих машинок, телефонные звонки. Атмосфера напоминала улей. Такая же деловитая суета, такая же целеустремленность. Секретарь Орджоникидзе, сухопарый мужчина с аккуратно зачесанными назад редеющими волосами и цепким взглядом, оторвался от бумаг, когда я вошел в приемную. «Товарищ Краснов, вас ждут». Нарком уже три раза справлялся, в его голосе слышалось неодобрение моим пятиминутным опозданием. «Поезд задержался на подъезде к Москве», — коротко объяснил я, хотя на самом деле провел полночи, перечитывая телеграмму Звонарева и составляя план действий по танковому проекту. Не дожидаясь разрешения, я постучал в массивную дверь кабинета. «Входите!» — раздался характерный голос с грузинским акцентом. Когда я переступил порог, Серго Орджоникидзе стоял у огромной карты СССР, испещренной красными флажками индустриальных новостроек. Невысокий, коренастый, с характерными черными усами и пронзительным взглядом темных глаз, он излучал неукротимую энергию. «А, вот и наш нефтяной чародей!» Он шагнул мне навстречу, крепко пожимая руку. «Рассказывай, как Баку, как Каспий. Давно я там не был. Душа иногда тоскует по тем местам». Кабинет наркома впечатлял размерами. Высокие потолки, огромные окна, выходящие на Мясницкую, массивный письменный стол, заваленный папками, картами, чертежами. На стенах портреты Ленина и Сталина, диаграммы выполнения пятилетки, схемы новых заводов. В воздухе витал запах папиросного дыма, свежих чернил и типографской краски от многочисленных докладов. «Баку преображается, Григорий Константинович», — ответил я, доставая из папки первые документы. «Модернизация идет полным ходом. Турбобурка Сумова — настоящий прорыв». Орджоникидзе быстрым жестом указал мне на стул у своего стола, а сам опустился в кресло, склонившись над разложенными мной материалами. «Да-да», — телеграфировали мне. «Впечатляющие результаты. 32% прироста дебита скважин, четырехкратное увеличение скорости бурения». Он пробежал глазами по первой странице отчета. «Каким чудом вам удалось внедрить эту технологию так быстро?» «Не чудом, а благодаря системной работе, я развернул схему производственного цеха. Мы перепрофилировали участок механического завода. Весь опытный цех запустили за 2 недели. Сам Касумов гениальный конструктор, остальное дело организации ресурсов». Нарком внимательно изучал производственную схему, время от времени покусывая кончик карандаша. «А что с диверсией на компрессорной станции?» Резко сменил он тему. «Из свода как по тревожные сведения. Действительно, была попытка сорвать модернизацию. Я придвинул фотографии разрушенной станции. Бывшее руководство Азнефти, Мамедов и его сообщники, организовали взрыв на центральной компрессорной. Но мы использовали ситуацию в свою пользу. Вместо восстановления старого оборудования полностью модернизировали станцию. Установили электрические компрессоры отечественного производства, автоматическую систему контроля давления. ХМ, из поражения сделали победу», — удовлетворенно хмыкнул Орджоникидзе. «Кстати, о победах. Что с каталитическим крекингом? Как продвигается?» Я достал еще одну папку с чертежами опытной установки. «Завершается монтаж на заводе 3. Пробный запуск запланирован через 2 недели. Предварительные лабораторные испытания показывают, что выход бензина увеличивается на 30%, а октановое число повышается до 78. 78, присвистнул Орджоникидзе. «Невероятно. Наши авиаторы будут в восторге». «Да, но это требует синхронизации с моторостроением», — уточнил я. «Такой бензин раскроет свой потенциал только с новыми авиационными двигателями, над которыми сейчас работают конструкторы. Нужно координировать эти разработки». Орджоникидзе энергично кивнул, делая пометки в блокноте. «Ворошилову скажу, и Элк снесу. Пусть моторостроители ускорятся», — он глянул на меня с хитринкой. «А какие еще технические чудеса ты привез из Баку?» «Я вытащил образец катализатора. Серый металлический цилиндрик, разработанный группой профессора Михтеева. Вот, Григорий Константинович, катализатор на основе алюмосиликатов с добавлением редкоземельных элементов. Ключевой компонент для получения высокооктанового бензина. Профессор Михтеев – настоящий химический гений. Предлагаю создать в Москве специальный НИИ нефти и газа, чтобы объединить его исследования с разработками других ученых. Нарком взял цилиндрик, внимательно рассматривая его на свет. «Невзрачная штучка, а сколько возможностей открывает», задумчиво произнес он, возвращая образец. «С институтом согласен. Подготовь докладную на мое имя с обоснованием. Дам ход». Орджоникидзе встал и подошел к окну, глядя на московскую улицу внизу. «Знаешь, Краснов, Сталин интересовался твоими успехами, особенно после истории с диверсией. Он ценит людей, умеющих преодолевать препятствия. Я постарался скрыть внезапное волнение. Упоминание о Сталине всегда действовало на меня отрезвляюще, особенно после прошлого нашего разговора и моего временного ареста. Сегодня в 16 часов ты приглашен в Кремль», — спокойно продолжил Серго, словно речь шла о самом обыденном деле. «Будешь докладывать лично товарищу Сталину о результатах бакинской командировки и о перспективах нефтяной отрасли». Я кивнул, стараясь сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри все сжалось. «Кстати, Орджоникидзе резко повернулся. Что там с танковым проектом? Говорят, у вас там серьезные затруднения. Сейчас, на окончательном этапе, осложнений в любом случае не избежать», — ответил я, раскрывая следующую папку. «Есть сложности с двигателем. Мощность недостаточна для заданного веса машины, трансмиссия не выдерживает нагрузок. Нужны специальные сплавы для бронекорпуса. Сталь марки 4N показала недостаточную противоснарядную защиту при испытаниях. И каково решение?» В голосе наркома слышалось нетерпение. «Я подготовил комплексный план. Я разложил схемы на столе. Во-первых, модификация двигателя. Увеличиваем содержание хрома в стали цилиндров, модернизируем систему охлаждения и карбюрации. Во-вторых, разрабатываем топливо с повышенным цетановым числом. В-третьих, усиливаем трансмиссию. Увеличиваем площадь зацепления шестерен, меняем подшипники главного вала». Я перевернул лист, показывая следующие чертежи. «По броне переходим на двухслойную катаную с использованием легирующих элементов и целый ряд эргономических улучшений. Командирская башенка с круговым обзором, замена мутных триплексов на более прозрачные, мягкие сиденья для экипажа, негорючие комбинезоны, воздухозаборная труба для подачи чистого воздуха на марше». Орджоникидзе впился глазами в чертежи, быстро перебирая листы. «А это что?» Он указал на схему оптического прицела. «Один из критических компонентов», — объяснил я, — «с оптикой у нас традиционно слабо. Предлагаю развернуть сотрудничество с Германией, особенно с Чехословакией по этому направлению. Немецкие оптические приборы CSA и чешские ЧКД – лучшие в мире. Нам нужно либо закупить их технологии, либо наладить совместное производство». «ХМ, разумно», – кивнул Орджоникидзе. «Но как это объяснить товарищу Сталину? Он настаивает на приоритетном развитии отечественной промышленности. Скажем прямо, без качественных прицелов танк теряет половину боевой эффективности», — твердо ответил я. «Мы можем закупить технологии и организовать производство здесь, на советских заводах. Это не зависимость, а технологический трансфер. Через 2-3 года полностью освоим самостоятельно». Нарком задумчиво потер подбородок, снова возвращаясь к общей схеме танка. «А боеукладка? Места для экипажа? В прошлых моделях было тесно, люди жаловались. Полностью переработали внутренние пространства», — я показал соответствующий чертеж. «Расширили боевое отделение, улучшили систему вентиляции, добавили пожаробезопасные перегородки между топливными баками и обитаемыми отсеками. Также предусмотрены места для десанта на броне, специальные поручни и крепления». Орджоникидзе удовлетворенно кивнул, собирая чертежи обратно в папку. «Что ж, проект амбициозный. Докладывай все Сталину так же четко и уверенно, как мне сейчас. Он любит конкретику и не терпит расплывчатых обещаний». Мы вернулись к обсуждению нефтяных вопросов. Я рассказал о перспективах развития месторождений между Волгой и Уралом, будущего второго Баку. Чертежи турбобуров сменялись картами геологической разведки, графиками потенциальной добычи, планами строительства нефтепроводов. Серго внимательно слушал, изредка задавая острые вопросы, уточняя детали, нащупывая слабые места. Его инженерное образование и практический опыт делали его опасным собеседником. Поверхностными объяснениями его не удовлетворить. «Второе Баку звучит амбициозно», — наконец произнес он, отодвигая карты. «Но если разведка подтвердит твои прогнозы, это изменит всю энергетическую карту СССР. Внутриматериковые месторождения неуязвимы для потенциального противника». «Именно. Я почувствовал, что нарком поддерживает мою идею. В случае войны морская блокада не сможет отрезать нас от нефти. Это вопрос стратегической безопасности. Орджоникидзе посмотрел на часы. У тебя есть еще 5 часов до встречи со Сталиным. Рекомендую подготовиться тщательно. Тебе выделят кабинет здесь, в наркомате. Что тебе нужно? Доступ к последним данным геологоразведки, связь с Касумовым в Баку и с Рихтером на татарском промысле, быстро перечислил я. И еще хотелось бы кратко побеседовать с товарищем Мышкиным по вопросам безопасности. Взгляд наркома стал острым. Опасаешься повторения бакинской диверсии? Предусмотрительность никогда не помешает, особенно когда речь идет о стратегических ресурсах, уклончиво ответил я. Разумно. Все будет организовано. Орджоникидзе нажал кнопку на столе, вызывая секретаря. Кстати, ты уже слышал новость? Правда опубликовала редакционную статью о Турбобуре Касумова. Называют его революцией в нефтедобыче и триумфом советской инженерной мысли. Я улыбнулся. Касумов заслуживает признания. Это его конструкция. Я только помог с внедрением. Скромность украшает большевика, усмехнулся Серго. Но мы оба знаем, что без твоей энергии и организаторских способностей Турбобур так и остался бы чертежом на бумаге. Когда вошел секретарь, Орджоникидзе отдал распоряжение о предоставлении мне кабинета и необходимых материалов. «Удачи с товарищем Сталиным», — напутствовал он меня, крепко пожимая руку на прощание. «И помни, конкретика, цифры, четкие сроки, никаких туманных обещаний». Выходя из кабинета наркома, я мысленно перебирал все, что мне нужно подготовить к встрече со Сталиным. Предстояло не просто отчитаться о проделанной работе, но и убедить вождя в перспективности новых направлений, получить ресурсы для дальнейших исследований. И, возможно, самое важное, осторожно напомнить о дацинском месторождении вблизи КВЖД. Этот регион мог стать ключевым в борьбе за энергетическое будущее страны, если мне удастся убедить Сталина в необходимости укрепления советских позиций на Дальнем Востоке. Впереди 5 часов напряженной подготовки к самому важному докладу в моей жизни. Доклад, который мог изменить ход истории. Кабинет, выделенный мне в наркомате, находился на 3-м этаже и выходил окнами на Мясницкую. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь высокие окна, золотил потертую поверхность старинного дубового стола. Стены украшали производственные диаграммы и карта промышленных объектов СССР. В углу располагался массивный несгораемый шкаф для хранения секретных документов, а рядом со столом стоял телефонный аппарат правительственной связи. Я разложил материалы, мысленно выстраивая структуру предстоящего доклада. Сначала результаты реорганизации Азнефти и внедрения турбобуров. Здесь у меня есть конкретные цифры, которые любил Сталин. Затем перспективы второго Баку. Карты, прогнозы запасов, экономические выкладки. Потом танковый проект. Здесь придется признать возникшие трудности, но сразу предложить пути решения. И, наконец, самое рискованное, дацинское месторождение и связанные с ним геополитические вопросы. Минут через 10 в дверь постучали. На пороге стоял молодой инженер в аккуратном, но видавшем виды костюме. «Товарищ Краснов, меня прислали из геологического отдела с последними данными разведки». Он положил на стол толстую папку. «Здесь отчеты по татарскому промыслу за последние месяцы, предварительные результаты бурения возле Бугульмы». Я быстро пролистал документы. Новые данные подтверждали мои расчеты. Ромашкинское месторождение даже богаче, чем я предполагал. «Спасибо, товарищ. Кстати, у вас есть более детальная карта этого региона?» «Найдется, конечно», — кивнул инженер. «Пришлю с курьером». После его ухода я погрузился в изучение цифр и графиков. Потенциал второго Баку выглядел впечатляюще. По предварительным оценкам, запасы составляли не менее 2 миллиардов тонн, а может и больше. Тем более, что только я знал точно, где искать. Вполне сопоставимо с бакинским нефтеносным районом. При правильной организации добычи к 1940 году можно было выйти на объем в 20-25 миллионов тонн ежегодно. Телефонный звонок прервал мои расчеты. «Товарищ Краснов», — говорит Рихтер, — «татарский промысел», — раздался в трубке знакомый голос с легким немецким акцентом. «Получил вашу телеграмму, докладываю. Скважина номер 8 дала фонтан. Дебит превышает 100 тонн в сутки, нефть высочайшего качества, легкая, малосернистая. Превосходно». Я быстро записал цифры на полях отсчета. «Как глубина залегания? 1800 метров. Пробурили за рекордное время. Составьте подробный отчет и срочно вышлите», — распорядился я. «И Антон Карлович, начинайте подготовку к расширению. Понадобится оборудовать не менее 50 новых скважин в ближайшие полгода. Уже составил предварительную смету, отрапортовал Рихтер. Вам потребуется добиться выделения дополнительных фондов на металл и технику. И еще, нам катастрофически не хватает инженеров и буровых мастеров. Решу этот вопрос, заверил я. Удачи вам, держите меня в курсе. После разговора с Рихтером я связался с Касумовым в Баку. Молодой инженер доложил о ходе производства турбобуров и первых результатах установки каталитического крекинга. Его детальный, пересыпанный техническими терминами рассказ я конспектировал, выделяя ключевые цифры для предстоящего доклада. Около 2 часов дня появился Мышкин. Как всегда аккуратный, с непроницаемым лицом и внимательным взглядом, он осторожно прикрыл за собой дверь и положил на стол тонкую папку с грифом «Совершенно секретно». «Последние разведданные по Дальнему Востоку», — негромко произнес он, — «и немного о танковых разработках в Германии». Я открыл папку. Первый лист содержал сводку о передвижениях японских войск вблизи границы с Маньчжурией. Второй — донесение агентов о подготовке некой операции японским генеральным штабом. Третий — фотографии немецких танковых чертежей, тайно полученные нашей разведкой. Пока что никаких признаков концентрации японцев в районе Мугдена не наблюдается, пояснил Мышкин. Наши источники не подтверждают о подготовке провокаций. Я внимательно просмотрел документы. Ладно, пока не подтверждают. Посмотрим, потом, как запоют. А что с немецкими танками? Спросил я, разглядывая фотографии чертежей. Как видите, они экспериментируют с расположением брони, но пока не пришли к наклонным листам, ответил Мышкин. Их основная проблема – слабые двигатели. Они по-прежнему делают ставку на бензиновые моторы. И заметьте, качество оптики у них на голову выше нашей. Я кивнул, рассматривая детали немецкого оптического прицела. Нам крайне необходим технологический обмен в этой области, задумчиво произнес я. Можно ли организовать официальную делегацию в Германию или Чехословакию для переговоров о совместном производстве оптики? Вполне, Мышкин сделал пометку в своем блокноте. Затем оглянулся на дверь, будто проверяя, не подслушивает ли кто, и наклонился ближе. Будьте осторожны с восточным вопросом. Такие геополитические инициативы требуют тонкого подхода. Сталин может воспринять это как вторжение в сферу чистой политики, которую считает исключительно своей прерогативой. Учту, серьезно ответил я, но потенциальная награда стоит риска. Мышкин молча кивнул и поднялся. Удачи, Леонид Иванович. Машина будет ждать вас у главного входа в 15:30. Я буду сопровождать. После его ухода я просмотрел все подготовленные материалы, мысленно проговаривая ключевые моменты доклада. Особое внимание уделил разделу о танковом проекте. Здесь придется признать наличие проблем, но сразу предложить решение. Сталин не любил жалоб, его интересовали только конкретные предложения. Я вновь перебрал документы, проверяя расчеты и прогнозы. Технически все было безупречно. Даже если вождь вызовет экспертов для проверки, они подтвердят мои выводы. Данные геологоразведки, анализ проб нефти, расчеты потенциальной добычи, все говорило в пользу масштабного освоения региона между Волгой и Уралом. В 15:20 я собрал все материалы в портфель и спустился к главному входу. У подъезда наркомата уже ждал черный автомобиль с характерной правительственной маркировкой. Мышкин стоял рядом, непроницаемый как всегда. Поездка до Кремля заняла всего 15 минут. Машина миновала Лубянскую площадь, проехала по театральному проезду мимо Большого театра, свернула на Красную площадь и остановилась у Спасских ворот. Часовые проверили наши документы с исключительной тщательностью, несмотря на правительственный автомобиль. Один из них внимательно сверил мою фотографию в пропуске с лицом, словно видел меня впервые, хотя я бывал в Кремле неоднократно. После проверки мы прошли через Спасские ворота на территорию Кремля. Кремлевские соборы и дворцы, освещенные послеполуденным солнцем, казались нереально красивыми и отстраненными от суеты и индустриализации, охватившей всю страну. Здание Совнаркома встретило нас прохладой мраморных коридоров и строгой деловитостью. Стандартные портреты вождей на стенах, сотрудники в форменных кителях, снующие с папками документов, телефонные звонки из кабинетов. В приемной Сталина нас встретил Товстуха, его личный секретарь, худощавый человек с внимательным взглядом и аккуратно подстриженными усиками. Он бросил короткий оценивающий взгляд на мой портфель с документами. «Товарищ Сталин еще не освободился. Подождите здесь», — сухо сказал он, указывая на кожаные кресла у стены. В приемной уже ожидали несколько человек, они негромко беседовали, склонившись над какими-то бумагами. Я сел в указанное кресло, положив портфель на колени. Мышкин устроился рядом, сохраняя бесстрастное выражение лица, но я знал его достаточно хорошо, чтобы заметить легкое напряжение в линии плеч. Даже он, бывший контрразведчик, испытывал некоторую тревогу перед встречей с вождем. Минуты ожидания растягивались в вечность. Я мысленно еще раз прошелся по всем пунктам предстоящего доклада. Бакинская модернизация, турбобуры, каталитический крекинг, проблемы с танковым проектом, второе Баку, дацинское месторождение. Столько нужно было успеть обсудить, и все это требовало ясного, четкого изложения. Наконец дверь кабинета открылась, и вышли два человека. Они коротко кивнули ожидающим и быстро удалились по коридору, негромко переговариваясь между собой. Товстуха заглянул в кабинет, затем повернулся ко мне. «Товарищ Краснов, проходите. Товарищ Сталин вас ожидает». Я поднялся, поправил галстук и одернул пиджак. Мышкин остался в приемной. На такие встречи допускались только непосредственные участники. Подойдя к массивной двери кабинета, я на мгновение остановился, собираясь с мыслями. Предстоящий разговор мог изменить ход истории. Если мне удастся убедить Сталина в необходимости энергетического рывка, я глубоко вдохнул, выпрямил спину и решительно взялся за дверную ручку. Глава 12. Доклад вождю. В этом кабинете я уже был не один раз. Просторное помещение с высокими потолками, строгая мебель без излишеств, длинный стол для заседаний, покрытый зеленым сукном. У стены книжные шкафы с собраниями сочинений классиков марксизма и множеством томов в кожаных переплетах. Над письменным столом портрет Ленина в скромной рамке. Сам хозяин кабинета сидел за столом, склонившись над раскрытой папкой. Рядом дымилась знаменитая трубка, наполняя помещение тяжелым ароматом герцеговины флор. Когда я вошел, Сталин не поднял головы, продолжая читать документы. Я остановился в нескольких шагах от стола, ожидая приглашения. Наконец, Сталин завершил чтение, закрыл папку и поднял на меня глаза. Внимательный, оценивающий взгляд, в котором читалась проницательность и привычка к власти. «Садитесь, товарищ Краснов», произнес он негромко, указывая на стул напротив. «Рад видеть вас живым и здоровым после всех приключений в Баку». Я сел, стараясь выглядеть спокойным, хотя сердце колотилось как бешеное. Перед нашим прошлым разговором меня арестовали по подозрению в шпионаже, и только мои пророчества и ценные промышленные разработки спасли меня от расстрела. «Благодарю, товарищ Сталин». Действительно, поездка выдалась насыщенной. Вождь взял со стола коробку папирос и протянул мне. «Курите?» «Благодарю, не курю», — ответил я. Он кивнул, как будто одобряя эту привычку, и отложил коробку. «Товарищ Орджоникидзе высоко оценил результаты вашей работы в Баку», — начал Сталин, раскуривая трубку. «Особенно это как его», — он сделал паузу, словно пытаясь вспомнить название. «Турбобур, товарищ Сталин», — подсказал я. «Да, турбобур», — кивнул он. «Расскажите подробнее, только без лишних технических деталей. Меня интересуют практические результаты». Я достал из портфеля несколько бумаг с графиками и диаграммами. Внедрение турбобуров на промыслах Биби и Бата дало потрясающие результаты. Скорость бурения увеличилась в 4 раза, глубина достигла 2000 метров, доступ к богатым глубинным пластам открыл новые перспективы. Дебит скважин вырос на треть, качество нефти заметно повысилось. Больше легких фракций, меньше примесей. Я показал диаграмму роста добычи. При применении турбобуров на всех промыслах Азнефти мы рассчитываем на прирост общей добычи минимум на 20% к концу года, а к концу пятилетки на все 50%. В денежном выражении это дополнительно 100 миллионов рублей ежегодно. Сталин внимательно изучал диаграммы, не проявляя никаких эмоций. «Откуда уверенность в долгосрочном росте?» – спросил он. «Не будет ли эффект временным?» «Мы проверили это на первых скважинах, пробуренных еще в феврале». Я положил перед ним график стабильности добычи. За 4 месяца никакого падения дебита. Напротив, благодаря лучшему качеству скважины и отсутствию песка, загрязняющего пласт, добыча стабильна. Сталин кивнул и перешел к следующему вопросу. А что с внедрением социалистических методов управления? Там же были разоблачения вредителей, если я правильно понял доклады АКПУ. Я рассказал о раскрытии коррупционных схем в руководстве Азнефти, о выявлении саботажа при закупках оборудования, о диверсии на компрессорной станции. Сталин слушал внимательно, время от времени делая пометки в блокноте. «Значит, бывшее руководство сознательно тормозило технический прогресс», – задумчиво произнес он. «Это соответствует нашим наблюдениям и в других отраслях. Вредительство – явление системное». «Совершенно верно, товарищ Сталин, я вытащил из портфеля еще один документ. Вот результаты финансовой проверки. За 5 лет через подставные фирмы выведено около 40 миллионов золотых рублей. Большая часть на счета в европейских банках». Вождь взял документ, просмотрел первую страницу и отложил в сторону. «С этим разберется КПУ. Меня больше интересует позитивная часть. Что еще удалось сделать для укрепления советской власти в нефтяной отрасли? Я рассказал о новой структуре управления Азнефтью, о выдвижении талантливых молодых специалистов, о создании системы подготовки кадров и научно-технической базы для дальнейших разработок. Производство турбобуров уже налажено», – завершил я этот раздел доклада. «К концу года планируем выпускать до 50 единиц ежемесячно, что позволит перевооружить не только бакинские промыслы, но и другие нефтедобывающие районы страны». Сталин задумчиво пожевал мундштук трубки, глядя куда-то поверх моего плеча. «Все это хорошо, товарищ Краснов, но меня беспокоит уязвимость Баку. В случае войны с империалистами нефтепромыслы окажутся под ударом. Они слишком близко к границе, слишком доступны с моря». Я внутренне возликовал. Вождь сам подвел разговор к главной теме. «Вы абсолютно правы, товарищ Сталин». Я достал из портфеля большую карту и развернул ее на столе. «Поэтому я предлагаю создать новую нефтяную базу в глубине страны, так называемое второе Баку между Волгой и Уралом». На карте были отмечены перспективные районы Татарии, Башкирии, Куйбышевской области. Красным обведена территория вокруг Бугульмы, где мы уже начали бурение и добычу. «Недавно скважина номер 8 дала фонтан с дебитом более 100 тонн в сутки», — сказал я. «Нефть высокосернистая, но с учетом наших новой технологии по очистке, отлично подходит для получения топлива для военных». Сталин наклонился над картой, внимательно изучая обозначенные районы. «И каковы предварительные оценки запасов?» — спросил он. «По моим расчетам, совокупные запасы этого региона составляют от 12 до 15 миллиардов тонн», — ответил я, указывая на карту. «Это несколько крупных месторождений, объединенных в единый нефтегазоносный бассейн». Сталин поднял на меня недоверчивый взгляд. «15 миллиардов? Не слишком ли оптимистично?» Я ступил на скользкую дорожку. «Но обратного пути нет». «Нет, товарищ Сталин, я опираюсь на детальный геологический анализ. Вот здесь я указал на район будущего Ромашкинского месторождения, по моим оценкам, около 5 миллиардов тонн. Это нефтеносная структура, одна из крупнейших в мире». Я последовательно показал на карте другие ключевые точки. «В районе Ишимбая примерно 250 миллионов тонн. Здесь, вблизи Туймазов, около миллиарда. В Орландском районе 1,5 миллиарда. Шкаповское месторождение примерно 500 миллионов. Не считая месторождений Самарской области, Пермского края, Оренбуржья, это еще около 4,5 миллиардов тонн». Сталин продолжал внимательно смотреть на карту, его пальцы медленно двигались от одного обозначенного района к другому. Я не стал ему говорить, что для сравнения, запасы второго Баку вполне сопоставимы с запасами крупнейших мировых месторождений. Например, Аль-Гавар в Саудовской Аравии оценивается примерно в 12 миллиардов тонн, Большой Бурган в Кувейте – около 11 миллиардов. Сейчас геологи еще не знают об этих месторождениях, но второе Баку находилось в одном ряду с этими гигантами и значительно превосходило и Дацинское месторождение в Китае, о котором я говорил ранее. «При такой богатой кладовой под боком, зачем нам вообще беспокоиться о китайской нефти?» – прищурился Сталин. Он подумал о том же, что и я. «Стратегическое преимущество, товарищ Сталин», – ответил я. «Контроль над энергетическими ресурсами в разных регионах дает политические и экономические рычаги. К тому же, при правильной организации добычи второго Баку к 1940 году мы можем выйти на объем в 20-25 миллионов тонн ежегодно, что кардинально изменит энергетический баланс страны и обеспечит полную независимость даже в условиях возможной блокады». Сталин выпрямился, его взгляд стал острее. «На чем основаны ваши прогнозы? Не слишком ли оптимистичны цифры? Это опять ваши так называемые озарения?» Я кивнул. «Не только на этом, а еще на комплексном геологическом анализе». Я положил перед ним папку с отчетами. «Данные сейсмической разведки, результаты первых бурений, Анализ керновых проб. Все говорит о наличии масштабных нефтеносных пластов на глубине от 1000 до 2000 метров. С турбобурами эти глубины вполне доступны. Сталин пролистал страницы отчета, задерживаясь на ключевых графиках и таблицах. Допустим, произнес он наконец, что нужно для полномасштабного освоения этих месторождений. Я ждал этого вопроса и был готов. Во-первых, создание единой организационной структуры, специального управления по разведке и разработке нефтяных месторождений между Волгой и Уралом. Во-вторых, выделение материальных ресурсов, металла для буровых вышек и оборудования, транспорта, строительных материалов. В-третьих, кадры, инженеры, геологи, буровые мастера. Я перечислил конкретные цифры необходимых ресурсов, сроки и этапы реализации проекта. Сталин внимательно слушал, не перебивая. Также крайне важно создать научно-исследовательский институт нефти и газа в Москве, добавил я, для координации всех исследований и разработки новых технологий добычи и переработки. Для всего этого потребуются значительные средства, заметил Сталин. Откуда их взять в условиях напряженного бюджета? Проект окупится очень быстро, уверенно ответил я. Первая нефть пойдет уже через полгода после начала активной фазы работ. К концу 1932 года добыча может составить до миллиона тонн, а к концу пятилетки – не менее 5-7 миллионов. Кроме того, часть средств можно получить за счет возврата похищенных денег из Азнефти. Сталин задумчиво забарабанил пальцами по столу, его взгляд стал отстраненным, будто он мысленно просчитывал какую-то сложную комбинацию. «Мы уже обсуждали этот проект, товарищ Краснов», – медленно произнес он, – «вместо отдельного управления по вашему так называемому второму баку мы создадим более масштабную структуру, объединенный нефтяной трест «Союзнефть», который включит в себя все активы «Азнефти», новые месторождения между Волгой и Уралом, а также предприятия бывшей «Южнефти» Студенцова. Я с трудом скрыл внезапное волнение. Неужели получится? Это даже больше, чем я рассчитывал получить сегодня. Единая структура действительно позволила бы лучше координировать работу всех нефтяных предприятий страны, осторожно заметил я, и оптимизировать распределение ресурсов. Именно, Сталин подошел к карте. Единое управление, единая стратегия, единые стандарты. От геологоразведки до переработки и сбыта. Он повернулся ко мне, прищурив глаза. Помните наш разговор о контролируемом НЭПе как инструменте индустриализации? Возможно, «Союзнефть» может стать экспериментальной площадкой для этой модели. Я внутренне напрягся. Сталин сам выводил разговор именно к той теме, которую я долго готовил, но не решался предложить открыто. «Это было бы очень эффективно, товарищ Сталин», — ответил я. «Хозрасчет, материальная заинтересованность работников в результатах труда, оперативная самостоятельность руководителей подразделений, при сохранении государственной собственности и жестком стратегическом планировании. И кто, по-вашему, должен возглавить такой трест?» Сталин испытующе смотрел мне в глаза. «Если вы сочтете возможным доверить мне эту задачу», — твердо ответил я приложу все силы, чтобы оправдать доверие партии». Сталин медленно вернулся к столу, достал из ящика папку с какими-то документами и протянул мне. «Мы уже прорабатывали этот вопрос. Здесь проект положения о «Союзнефти». Изучите, внесите свои предложения. Есть там пункты о вознаграждении руководства». Я раскрыл папку. На первом листе значилось: «Проект положения об объединенном нефтяном тресте СССР «Союзнефть». В разделе о материальном стимулировании указывалось, что руководство треста получает фиксированную долю от сверхплановой прибыли. 0,5%. Казалось бы, ничтожная цифра, но при планируемых масштабах добычи и мощности отрасли эти 0,5% могли превратиться в колоссальные суммы. Если правильно организовать работу и внедрить новые технологии, сверхплановая прибыль может достигать сотен миллионов рублей в год. Вот именно, кивнул Сталин. Это и есть материальная заинтересованность в успехе предприятия. Вы получите средства для развития, государство, львиную долю прибыли и стратегический контроль. Но главное, страна получит нефть, много нефти, и высококачественное топливо для нашей авиации и танков. Он подошел к сейфу, отпер его и достал еще один документ с гербовой печатью. Постановление Совнаркома уже подготовлено. Я подпишу его сегодня, если вы подтвердите готовность взяться за этот проект. Я готов, товарищ Сталин, ответил я, чувствуя, как учащается пульс, и не подведу. Отлично, он поставил размашистую подпись на документе. С этого момента вы, директор-распорядитель «Союзнефти». Своей поездкой в Баку вы доказали, что можете давать результаты, да и до этого не дали усомниться в своей работе. У вас будет полная материальная ответственность, полная подотчетность и, его глаза на мгновение сверкнули, полная свобода технического и организационного маневра в рамках утвержденного плана. Я принял документ, понимая историческую значимость момента. «Союзнефть» под моим руководством могла стать ключевым фактором в подготовке страны к грядущей войне. «Учтите, товарищ Краснов», — добавил Сталин, снова глядя мне прямо в глаза, «наш эксперимент с элементами хозрасчетного управления будет под пристальным вниманием. Многим в партии это не понравится. Они увидят в этом отступление от принципов, возврат к капиталистическим методам. Вы должны доказать результатами, что это не так». «Понимаю, товарищ Сталин», – кивнул я, – «Союзнефть станет примером того, как можно использовать экономические стимулы в интересах социалистического строительства. Жду от вас еженедельных отчетов о ходе работ, а также», – вождь сделал паузу, – «результатов вашего обещания относительно Маньчжурии в сентябре. До этого времени все должно быть готово. Будет исполнено, товарищ Сталин», – твердо ответил я. Тут Сталин неожиданно сменил тему. «А что с вашим танковым проектом?» Товарищ Ворошилов докладывал о проблемах с двигателем. «Я был готов и к этому повороту. Действительно, есть сложности с двигателем, товарищ Сталин. Выявлены определенные конструктивные ограничения. Отсутствие маховика негативно влияет на плавность работы. Высокое расположение на подставке ухудшает компоновку. Я развернул схему танка с предлагаемыми модификациями. Наша конструкторская группа разработала комплексное решение. Мы добавляем маховик для повышения инерционности и плавности работы, опускаем двигатель ниже, как в опытных немецких образцах, и вместо одного большого вентилятора системы охлаждения устанавливаем два меньших над двигателем с приводом от отвода выхлопных газов.